И это бы вряд ли изменилось, даже узная она о тогдашних мотивах Эрики, которая, не увидев у дочери сил, решила обеспечить ей менее опасную жизнь, так еще и в более приятной компании, нежели с фактическими террористами, будучи белой вороной без хоть каких-нибудь сил среди оных. Вот только силы у Ларны все же появились, как и многих ее тогдашних ровесниц. А еще Ларна бы рассмеялась матери в лицо, если бы узнала, что Эрика искренне считала, что поступила верно, в чем та даже лишний раз убедилась. Когда проведала и увидела дочь годы спустя, лицезрев ее в хорошей семье, при деньгах и с улыбкой на устах, готовящуюся к поступлению в институт, да, однозначно бы рассмеялась, ведь уже тогда это была не Ларна. Уже в ту далекую пору Ларна была лишь сторонним наблюдателем в собственном теле, которому лишь изредка позволяли им управлять, так сказать, разминать ноги, когда ее хозяйка изволила это позволить, чтобы самой в это время устроить очередное посещение конкурентов или проверку людей из ее компании, ну или еще что, невидимость, нематериальность и отсутствие необходимости во сне, а также способность брать под управление чужие тела, подавляя сознание и волю их настоящих владельцев, заодно самую малость копаясь при этом у них в мозгах, вообще вещь удобная и многофункциональная. И вот что вообще можно противопоставить такому монстру, а кто от такого способен спасти? Прекрасные вопросы, на которые за эти годы так и не смогла найти ответ Ларна, которой не повезло данному монстру приглянуться в роли постоянного тела, из-за чего девушка была уверена, что если бы кто-нибудь провел конкурс неудачников, то она бы там заняла почетное второе место. Почему второе? Ну так она же неудачница. Ну а кто еще? Если она, обладая столь великими силами, не может убежать, не имеет воли сопротивляться и даже моральных сил свести счеты со своей поганой жизнью у нее нет. Хотя казалось бы, чего сложного-то черкнуть острым предметом себе по горлу или вдоль вен на руках, тем более, что она этими предметами может управлять чуть ли не силой мысли. Черкнуть и наконец забыть о наличии у нее на шее проклятого чокера. Но нет, решиться на это она так и не смогла, а посему смирилась и стала довольствоваться редкими часами самостоятельности, когда можно сделать хоть что-то самолично, а то и что-то, что нравится ей самой. Ну там, съесть блюдо, что нравится уже только ей, а не Мелис, или, да хоть ту же книжку почитать, самостоятельно переворачивая ее страницы, погружаясь в другие миры и другую жизнь своим сознанием, убегая тем самым из жестокой действительности. Да, тут у нее тоже было не то чтобы много свободы, были правила. Именно так с большой буквы. Нарушишь, и Мелис об этом узнает, а она всегда узнает. И здравствуй калейдоскоп по повторному переживанию худших моментов жизни. В остальное же время Ларна могла лишь созерцать и ощущать чужую жизнь в ее теле, местами интересную и даже приятную. Мелис мало в чем себе отказывала, а местами не очень, вкусы у них были разные, начиная от вкусов в еде, продолжая передачами по кабельному и заканчивая предпочтениями в постели. А что, кто-то думал, что из-за наличия в теле второго номера, Мелис будет отказывать себе в сексе. Да она чуть ли не первым делом когда-то девственность Ларны потеряла, еще и не при самых для оной приятных обстоятельствах. И многие бы наверняка удивились, узнав, что Мелис, будучи властной и повернутой на контроле всего и вся, предпочитает полностью диаметральное наедине с подтянутыми и мускулистыми красавчиками по вызову, вплоть до игр со связыванием. А вот Ларна, ей и так уже подобного за свою жизнь хватило старицей вперед, из-за чего она бы не отказалась от самых простых и банальных ласк и задушевных разговоров, да и после, так еще и в компании не обязательно мужчины, да, от компании самой обычной, милой и понимающей девушки, с которой можно просто поговорить, она бы вот совсем не отказалась, как и от доставления подобное удовольствие со всем прилежанием и старанием, а главное, самостоятельно. Вот только ее мнение по этому поводу не спрашивали, а оргазм, есть оргазм, и она при этом прочувствовала его не хуже своего проклятия, ведь у них было одно тело на двоих, тело, что жило чужой жизнью, где существование Ларны скорее терпит как вынужденное зло, зло, которые давно уже посадили на невидимую цепь с более чем видимым ошейником и надрессировали приносить пользу своим существованием, в связи с чем девушка молилась всем богам и демонам о том, чтобы Мелис нашла себе кого-то попримечательнее, прекрасно осознавая, что это если и случится, то очень нескоро, и вероятно при этом она сама же будет той, кому предстоит помогать ломать волю новой неудачницы, как это делала ее предшественница с ней самой. И теперь Ларна даже понимала, чему-то радовалась при этом, вначале принимая это за банальный садизм. Но вот неделю назад все неожиданно изменилось. Появилась эта жуткая дамочка, которую даже Мелисса опасается, и, по всей видимости, небезосновательно. Чего только стоила их первая встреча, а запрос Мелисс себе нового тела Лорны, но без самой Лорны в нем, из-за чего последняя вот уже эту самую неделю сама себя изводила вопросами и даже надеждами, ведь когда у Мелисс появится ее собственное тело, то что тогда будет ждать уже саму Талорну? Свобода, как ее предшественницу, а может некое убирание подальше от чужих глаз, как какую-то запаску, или смерть. Кажется, даже сама Мелисс пока этого не знала или, в излюбленной ей манере, не торопилась отвечать на робкие вопросы своей живой собственности. И вот сегодня случилось, это, как это нормально обозвать Лорна не знала, хотя слышала каждое слово в разговоре Мелисс с мисс Синистер. Ловушка, банальные разборки, странная встреча или еще более странная вербовка, а может демонстрация силы, нет, скорее уж странный гибрид всего этого, с черт знает какими целями. Мисс Синистер как-то не торопилась рассказывать даже Мелисс всего, просто сказала, что и куда поставить, кого и куда запихать и где ждать, а главное кого, и что при этом делать, а что ни в коем случае делать нельзя, следя за всем явно в режиме реального времени и давая распоряжения и подсказки через микрофоны в ухе, а то и прямо в мыслях, не в случае с Лорной и Мелисс. Как ни странно, но по факту Лорна впервые участвовала в разборках между мутантами. Да, Мелисс желала обладать могучими силами, но не торопилась теми бездумно пользоваться, привлекая к себе ненужное внимание, а посему она их тренировала, оттачивала над ними контроль и иногда устраивала им полевые испытания, чуть ли не просто развлекаясь. Хотя и была пара моментов в их совместной с Лорной жизни, когда та использовала силы для прямой атаки на кого-то и даже защиты, ибо когда ты по факту, но более чем тайно владеешь не самой маленькой корпорацией, то могут возникать не только стандартные рабочие проблемы, но и, ну, например, тебя могут попытаться убить или похитить, дабы подмять под уже себя эту самую корпорацию, а еще могут где-то там захватить твои материальные активы более чем грубой силой с огнестрельным оружием в руках. Вот же те идиотки удивлялись, когда это самое оружие вырывалось из их рук, а потом поворачивалось против них самих. Да и на лица подосланных киллерш, когда их пули не долетали до цели, диво как интересно было посмотреть, а вот на перекошенное страхом лицо их заказчицы уже не очень, как и на последовавшую экзекуцию. Вот в такие моменты Лорна всем сердцем жалела, что не может даже самостоятельно моргнуть, отвести взгляд, а лучше зажмуриться, но нет, все что она могла при этом сделать, это лишь попытаться мысленно отстраниться от органов чувств, ну или оказать сопротивление и напороться на новый калейдоскоп неприятных воспоминаний, и вот думай при этом, что хуже. Так что сегодня рекомендации и подсказки мисс Синистер в наушнике были явно более чем кстати, ибо противниками и союзниками выступали другие мутанты с более чем примечательными способностями, в связи с чем возникли накладки, если их можно так назвать. Да что тут говорить, если даже оружие из рук вон той серокожей дамочки с пятном вокруг левого глаза Мелисс вырвало чуть ли не в самом конце потасовки, когда та чуть не умудрилась из него пристрелить Ванишер. И вот как только изловчилась в зоне действия щита из магнитных полей-то, но изловчилась же, и ведь нельзя было сказать, что это был именно недосмотр из-за недостатка подобного опыта или плохих команд сверху, просто до того надо было сделать много других вещей, не забывая при этом об окружении и союзниках, ибо, ну, среди последних вот тоже были те, у кого в руках, в телах или на теле был металл. И вон та же блокбастер перед своей кончиной точно бы не оценила, если бы в ее тушке начали шевелиться ее имплантаты, как и Арклайт, чье тело, считай, на две трети было телом робота. Да и вот у той же охотницы в наличии под плащом присутствовало столько приблуд, что их впору было начинать считать броней. И при этом еще стоило помнить, что вырывать металлоконструкции из стен или потолка, вот тоже, было бы не самой хорошей идеей, если ты, конечно, не хочешь, чтобы этот потолок, а то и все здание сложилось и упало тебе на голову, а посему приходилось действовать достаточно аккуратно и с оглядкой на окружение, что вносило свои коррективы в далеко не спокойной обстановке. Для начала нужно было обезвредить тех противников, в ком чувствовался этот самый металл, да желательно так, чтобы это стало проблемой для оставшихся, но не союзников. Параллельно позаботившись о наличии громоотводов вокруг себя и, опять же, союзников, ибо молнии, это не просто больно, а возможно и смертельно без заземления. А вот после пришлось думать и об именно своей защите от странного топора вражеской телепортерши, буквально вырывая свое тело, закованное в стальной костюм, из-под его атаки от греха подальше. А то что-то легкость, с которой этот странный топор разрубил призму, заставляло логично усомниться в прочности уже своей брони, как и странности с влиянием на него магнетизмом. Да, это вот был очень-очень странный топор, который вроде и ощущался как металлический, но при воздействии на него было ощущение, что ты пытаешься сдвинуть гору, движущуюся в чужих руках гору. И это было чертовски странно, даже если забыть о внешнем виде его владелицы, ну просто вылитой демонессы. Так еще и в броне, которая вот вообще в магнитном восприятии не ощущалась. Как и, к слову, палец, исчезнувший стараниями Ванишер могучей воительницы, словно сошедший со страниц каких-то сказок, ну или прибежав прямиком со съемок исторического фильма о каких-нибудь древних греках или римлянах. Тут вообще странностей хватало. Вот взять хотя бы тоже буквальное исчезновение металла, прекрасно чувствующегося до того, в том самом главном госте мисс Синистер, безликом, вот это тоже было той еще странностью. Серьезно, вот металл есть, ты его чувствуешь и его много, и ты можешь его поднять вслед за первой троицей частично или полностью металлических мутантов, а вот он просто исчезает в восприятии. Это как? Лорна этому удивилась, да и Мелис явно тоже. К тому же блокировка сил Ванишер была тоже той еще неожиданностью, а ведь ее тут можно было считать, если не сильнейшей, то опаснейшей, ибо даже порталы демонессы не дотягивали до моментальных перемещений Ванишер, способной отправлять что угодно в одном ей известном направлении хоть целиком, хоть по частям. Вот у Шукова точно не возникло бы проблем убежать и отделаться от Мелис. Так что вот и выходило, что скоротечная схватка была напряженная и заставляла о многом задуматься, тем более, что может она и прекратилась, но на этом же совсем ничего не закончилось. Вот чего только стоило последовавшее копирование себя безликим, посредством поглощения тел блокбастер, призмы и той безголовой панды, с демонстративным выплевыванием имплантов первой, и может два его тела и пошли навстречу с мисс Синистер, а одно исчезло еще в середине схватки в портале с заложницей на руках, но одно-то осталось тут, да и пришедшие с ним мутанты вот тоже никуда не делись. И если кто-то думает, что пока главы обеих компашек мутантов там о чем-то где-то общались и что-то между собой перетирали, оставшиеся тут разумные преспокойно просто стояли и недобро буравили друг друга взглядами, хотя и не без этого, то этот кто-то сильно так ошибается. По ощущениям Лорны, напряжение, повисшее в воздухе, можно было почти физически потрогать, как и троицу мутантов, что вот тоже все это время там так и продолжали висеть, словно будучи живым щитом от атак их товарищей. Хотя почему словно, именно так и было, если что, Мелис их явно планировала использовать как щит. Вот и выходила забавная диспозиция. Большой зал, троица мутантов, висящих в его центре стараниями Мелис, ну и две группы разумных в своих частях зала. И если так посмотреть, то выходило, что группа мисс Синистер даже в полностью выигрышном положении была. Ну, а что, с той стороны же были лишь демонесса со своим странным топором, более не способная к телепортации. Теперь уже точно безоружная серокожая с пятном на лице, темнокожая платиновая блондинка, чьи силы были полностью подавлены обстоятельствами в виде сил риптейт и арматур громоотводов, натыканных то там, то тут, а местами и просто летающими стараниями, опять же, Мелис. Ну и невероятная красотка, что прикрывает двух последних странными энергетическими щитами на вид чуть ли не магическими. А, ну да, еще и сам Безликий или его копия, или что это вообще такое, а с этой же стороны были полностью готовые к бою. Охотница со своим арсеналом, Арклайт со своими силовыми волнами, которым громоотводы не то чтобы сильно мешали, Риптейт, сил которой явно хватало не только на то, чтобы подавлять чернокожую блондинку, Гарпун, что только и ждет отмашки начать снова метать свои многофункциональные заряды, Гамбит с ее картами, сама Мелис, о настоящих возможностях которой вот тоже забывать не стоит, в теле Лорны с вращающимся металлом вокруг них, Скрамблер и Вертига, чьи способности малость специфичны, но и нельзя сказать, что бесполезны, ну и плюс остальные условно сейчас бесполезные, условно, ибо может та же Ванишер не шибко грозный боец без своих сил, но пистолетом эта бандитка точно пользоваться умеет, как и повелительница, чью специфичную телепатию тоже вот умудрились как-то подавить, Ну не просто же так она в этот странный обморок падала, да, и вот, как ни посмотри, но выходило, что выигрышная позиция у последних, но почему тогда Ларне с каждой секундой казалось, что у них всех на шеях медленно сжимаются удавки? Разве она лично не видела, как металл под управлением ее сил рвал те странные и будто живые нити безликого? Или это из-за того, что на той стороне все себя ведут на удивление спокойно, а главное, тихо, да, тихо. В отличие от мародеров, люди безликого молчали, но при этом явно общаясь между собой. Так дело в этом, в тишине, в их взглядах и жестах, в той же безрогой демонессе, размеренно постукивающей обухом своего красивого и странного топора то себе по плечу, то по копыту, чему-то параллельно кивающей, фыркающей, а порой и недовольно указывающей на свой топор и эту сторону зала. Ей явно что-то не нравилось в их молчаливой беседе, о чем недвусмысленно намекал ее хвост. Не нравилось что-то и вот той темнокожей блондинке. А вот вторая парочка дам, явно были на все согласны. Вот только знать бы еще, а на что, ибо все они то и дело смотрели на безликого, застывшего рядом с ними словно бездушная статуя. Очень и очень жуткая статуя в черном балахоне, чьи белоснежные провалы глаз, казалось, смотрели на всех разом и прямо в душу. Да и совместные взгляды на эту половину зала всех оставшихся, вот тоже точно ничего хорошего не несли. И, разумеется, им отвечали с более чем взаимностью, но уже не тихо и не молча, не все. А какой мужчина? Протянула невысокая китаянка, скрамблер, перед висящим в воздухе косматым мужчиной и положила свою руку ему на живот. А какие кубики? Смотрящий на нее сверху вниз и до чертиков напряженный мужчина в ответ утробно зарычал и дернулся, но магнитное поле, жестко фиксирующее его тело, было значительно сильнее его могучих мышц. «Ну не рычи, не рычи, косматый!» Ласково протянула скрамблер довольно скались. «Отойди от него!» Послышались с той стороны зала слова темнокожей и беловолосой красавицы, чьи глаза были заполнены белизной, а по телу бегали молнии. «Или что, ударишь меня молнией?» Спросила в ответ скрамблер. «Учти, ведь ты его тогда заденешь. И если думаешь, что он это переживет, то не надейся», сказала она и демонстративно порезала мужчине руку ножом. По руке потекла кровь. Кровь из небольшой раны, что почему-то и не думала быстро исчезать, как обычно. По лицу темнокожей заходили желваки, а снаружи здания донеслись звуки раскатов грома. Да, очередная провокация с очередной демонстрацией того, кто тут главный. И ведь показательная, ведь силы скрамблер может и были специфичны, но, ой, да расслабься, мулаточка. Продолжала скрамблер, или неужто это твой мужик, так я ж его лишь потрогать подошла, хотела бы ему навредить, просто бы остановила его сердце, ну или еще что сделала. Просветила она и, облизнувшись, дотронулась до рядом висящей и могучей словно какой-то стальной колосс женщины. О, какая любопытная система, и вот после этих слов Ларна узнала, куда и как может пропасть металлу. Женщина вдруг перестала быть стальной и упала на пол, где не успела встать с колен, как застыла, ибо скрамблер и не думала отдергивать от нее свою руку. «Не рыпайся, жестянка, не трогай ее», вновь донеслись слова темнокожей платиновой блондинки, и в помещении поднялся ветер, правда как поднялся, так и вновь исчез, явно подавленный способностями Риптайд. «Хм, любопытно», вдруг ожил и подал голос до того с виду полностью беспристрастный безликий. Она как-то отключила у Лагана его исцеляющие факторы и смогла заставить плоть колосс переключиться в человеческую форму. После этих слов фигура лысого мужчины в темном балахоне медленно двинулась к центру зала. Его шаги, как и его одежда, не издавали ни звука, несмотря на большое количество той же каменной крошки и иного мусора на полу, а движения с виду были столь плавными, что создавалось ощущение, что он не идет, а плывет над полом. А создавалось ли, может так оно и было, и вот тут скрамблер явно напряглась, как и все остальные мародеры. «Не подходи, лысый», выдала китаянка, когда до нее оставалось меньше метра. «Или что, остановишь им сердца, тогда я тут же тебя убью, и твоя нанимательница полностью согласится, что я был в своем праве. Или ты ко мне прикоснешься, ну так прикоснись и увидишь, что тогда будет», спокойно выдал тот и подошел, коснувшись своих соратников. «Хм, какое любопытное воздействие, временное, но сильное, эх, очередная примечательная сила, используемая очередным ничтожеством», резюмировал он. «Как ты меня назвал, лысый?» Взбеленилась китаянка и резко оторвала руку от Лагана, прикоснувшись уже к безликому. «Сейчас я заставлю тебя встать на колени и...» Что будет после этого, и она так и не произнесла, ибо сама застыла, постояла так несколько секунд, а потом в ужасе отшатнулась. «Что? Что ты за существо такое? И что ты только что сделал со мной?» Перед ответом на лице мужчину появилась очень и очень жуткая полуулыбка. «Да, определенно интересная сила», — протянул Безликий, буравя китаянку своими белоснежными провалами глаз. «И, значит, ты и на себя способна воздействовать. Примечательно». А вот теперь на губах Безликого появился самый настоящий оскал, обнаживший ровные ряды острейших клыков, покуда рана на руке Лагана затянулась, а плоть колосс вновь стала металлической, из-за чего последняя снова была подхвачена в воздух магнитными полями. «Че что? Как?» Пуще прежнего опешила Скрамблер и отступила еще на несколько шагов. Чуть ли не падая на задницу от удивления или страха, Лорна затруднялась с тем, чего в голосе и на лице китаянки было больше. «Что? Как?» — поинтересовался лысый монстр. «Неужто ты еще не поняла, почему до того потеряла возможность двигаться, покуда не взяла свое тело под прямой контроль? Или ты все еще наивно полагаешь, что лишь ты можешь на что-то воздействовать своими прикосновениями?» Что-то ответить Скрамблер не успела, ибо именно в этот момент и так напряженная ситуация резко изменилась. В ухе Лорны вновь ожил наушник, как и все остальные мародеры явно получили новые команды, но еще до того тело Скрамблер резко дернулось и начало оседать, покуда в тишине раздавались слова Безликого. «Амора, заноза, действуйте!» «По слову вашему, милорд!» — промурлыкал первый голос. «Как прикажешь, старший!» — вторил ему второй, явно недовольный. И тут началось. И вот как начавшееся нормально назвать, Лорна тоже не знала, ведь Безликий. Для того, чтобы решить любую задачу любой сложности, нужно разбить ее на подзадачи и решить уже их. Совсем не бесполезный совет бывалого программиста. Безликие и безликие номера. Перед их сейчас не совсем целостным и малость хаотичным сознанием, состоящим ныне из пяти вполне отдельных, самостоятельных, но в то же время, как бы это ни было парадоксально, единых частей, предстала интересная задача, с, на первый взгляд, крайне простым решением. Ну серьезно, вот что может быть проще, чем пожертвовать еще одну или две ампулы экстракта из кровослеза, распылив их в воздухе, заодно приправив это дело еще парочкой особо забористых патогенов, после чего почти все местные проблемы решатся сами, посмертно. Главное при этом, проследить, чтоб союзники остались живы и здоровы, что несложно, а патогены не покинули здание, вот это уже чуть сложнее. Ну и еще проследить, чтоб аэромантка не помешала, а она может, ибо, судя по оценке четвертого, ее воздушный щит вокруг тела, в виде постоянного вихря, воздух фильтровать вполне мог. Да и наличие вон тех странных респираторов на поясах, в карманах, а у кое-кого и предусмотрительно на лице могло немного осложнить дело, все же попадание яда и патогенов через кожу или слизистые оболочки, процесс чуть более долгий, нежели чем через легкие напрямую в кровоток. Однако, простое и очевидное решение не всегда верное, просто часть общего сознания, доставшаяся от Нярлы, не видела ничего плохого в подобном, кроме растраты сложно восполняемого и только-только воссозданного волшебного яда, разумеется. А то ведь и так уже за неделю почти треть его запаса извели, расточительно. Да и часть Безликого, основная и главенствующая, видела иные проблемы в подобном шаге, еще как видела. Тем более, что это же изначально спасательная операция, разве нет? Но спасать местами безумных монстров, и что, что они до того были, возможно, вполне здравомыслящими и возможно, вот совсем-совсем не факт. Их часть выйдет вновь сделать таковой, в силу чего данный план было решено оставить как крайний и запасной, всегда же полезно иметь крайний и запасной план, не так ли? Так, и лучше даже не один, в связи с чем, вроде как, следует позаботиться и о сохранности условно адекватных морлоков, размещенных явно умышленно так, чтобы их, если что, зашибли свои же местами совсем неадекватные собратья. Да и было бы неправильно и неразумно убивать жертв бесчеловечных опытов на глазах своих союзников, которые подобный шаг вот точно не оценит. Шарлин уже и так высказала свое молчаливое неодобрение в виду действий второго с тем недопожирателем. Но именно молчаливое, ибо ее совсем не устроит исход, где ситуация будет напрямую грозить гражданскому населению, после чего газеты вновь будут трубить об опасности мутантов в целом и личности со сверхспособностями в частности. И вот, собственно, возникает вопрос, а как это провернуть, Когда у тебя всего 4 свободных тела, морлоки раскиданы по 5 этажам, а твоих союзников, которые в этом деле могли бы очень так хорошо подсобить, удерживают в большом зале на первом этаже силами противоборствующей команды мутантов, среди которых, кстати, вот тоже было нежелательно всех убивать. Почему? Ну так ведь там есть та же Гамбит, к примеру, которая, со слов молодых морлочек, действует точно частично под принуждением, и вот не факт, что она тут такая одна, а этот момент вот тоже важен для союзников. Ох уж эти моральные ограничения, дополнительно осложняющие задачу, но их решили по возможности учесть, благо на это было время и возможность, в связи с чем к моменту начала новой потасовки уже вышло оценить всех морлоков, прикинуть, как нейтрализовать их большую часть и в какой последовательности с учетом различных обстоятельств, а также куда сгружать нейтрализованных и спасаемых, как и вышло приблизительно оценить силы противников и что с ними делать. Ну а главное вышло придумать то, как не допустить буйств безумных мутантов за пределами стен данного чудного места, опять же, для большей части морлоков, ибо, что придуманное сработает для более чем нематериальных созданий, гарантий не было. И вот в последнем моменте должна была сильно так поспособствовать Амора, ибо только у нее тут хватило бы дури, навыков, а теперь и точно знаний, дабы умудриться покрыть все здание условно непроницаемым барьером без какой-либо материальной на то основы, что она и начала делать сразу после команды четвертого, наколдовав вокруг себя неслабый такой комплекс чар и начав разворачивать полноценный стационарный щит с заранее с нею обговоренными параметрами. Скрыть данный щит от посторонних и любопытных взглядов стала задачей Шарлин, а Заноза приняла на себя роль новой защитницы, развернув поверх себя Аморы, Шторм и Домино магический щит уже своего производства, чем была очень и очень недовольна, но на ее недовольство частям сознания ее хозяина сейчас было глубоко наплевать. Роли уже были распределены, а план составлен. Второй будет защитником места эвакуации. Прибывший с клоном Эммы третий и затаившийся пятый нейтрализаторами морлоков и их сторожей, группы оборотней из Рейвенкрофт. И этой паре сейчас было очень интересно более детально и всесторонне изучить измененных столь интересным магическим вирусом существ. Например, узнав, а почему у тех, со слов я, наличествует слабость к серебру, не отрываясь от их основной задачи, разумеется. Но зря что ли третий с собой столько чистого серебра приволок, помимо очень примечательных магических кандалов, нынче чаще всего называемых змейками. Ну а четвертому предстояло. Вы думаете, что это меня заперли с вами? Это вас заперли со мной. Четвертый, смотря на медленно, для меня медленно, заваливающуюся и падающую на пол, из-за попадания костяного шипа прямо в глаз, китаянку, я активно размышлял обо всем и ни о чем, и далеко не от безделья размышлял. Просто когда твой мозг представлен в виде биологического суперкомпьютера, рассчитывающего и подмечающего все детали окружения, вплоть до состава и поведения местных потоков воздуха за счет крайне широкого спектра чувств моей текущей тушки, на основе чего данный мозг умудряется моделировать, много что моделировать, подражая воном некоторым пророкам, одному конкретному пророку, если точнее, Карнак, и крайне жалко подражая, если совсем точно и честно, но мы работаем над этим, КХМ, да, работаем. Так вот, когда твой мозг суперкомпьютер с большим и на текущий момент сильно избыточным запасом мощности, это как-то само собой располагает к всевозможным сторонним размышлениям, а не только к банальному планированию уже вполне себе текущей схватки, и даже располагает к некому, созерцательному настроению что ли, или скорее даже подобной бытности сознания, да, пожалуй так вернее. Ибо смотря на заваливающуюся китаянку, отправляя целый веер отравленных шипов в разумных за ее спиной и отдавая команды Аморе с Занозой, я параллельно думал о том, как преподнесу силу падающей на пол разумной Анне и как последняя будет этому рада. Ну еще бы ей не обрадоваться, ведь оная способность не только прекрасно дополнит силу целителя, но и возможно, если не сразу, то в перспективе решит главную проблему моей второй избранницы, проблему с прикосновениями к другим, ибо данная китаянка может воздействовать и на себя, что было просто прекрасно на фоне того, что она способна выключить столь могучий исцеляющий фактор, как у Лагана, а также заставить плоть колосс переключиться. Так что логично же предположить, что с помощью данной силы выйдет аналогично выключить, взять под контроль или хотя бы ослабить поглощение Анны, не так ли? Логично, и я почти уверен, что выйдет, но надо будет это позднее чуть подробнее проверить, и сделать это более обстоятельно и внимательно, нежели в прошлый раз. А да, я не убил китаянку. Ну и что, что отравленный шип прошел через глаз, пробил стенку глазницы и самым своим кончиком задел мозг. Я точно рассчитал силу, траекторию и даже дозировку яда, учтя как плотности состав ее тканей, так и реакцию организма на выбранный мною яд, так что китаянка более чем жива, и отрава ее не убьет, всего лишь в кому введет. Мелочи. А вот попадание вон того энергетического гарпуна в мое текущее тело не было бы мелочью, но он четко прошел сквозь меня, буквально сквозь, та часть моего тела как раз перед попаданием расплелась в виде черных жгутиков. Так что гарпун преспокойно прошел сквозь меня и натолкнулся на уже воздвигнутый занозой щит. Щит закономерно это выдержал, несмотря на то, что подобная защита не самая сильная сторона моей демоницы, она предпочитает атаковать, а не защищаться. Что логично, с ее-то броней и нравом. Вот-вот, ничего, потерпит. Да и зря мы что ли в свое время делали с Аморой ее новый чокер с функцией как раз таки очень неплохого барьера, вот-вот, так что потерпит, а заодно подготовит обговоренные с нею заклинания на случай, если мои размышления о том, кто такая Мелис, подтвердятся. Тем более на текущий момент лишь заноза тут может эффективно и с гарантией противостоять любой энергетической сущности. Я этого без посоха не могу, а посоху основы, и он занят. Тоже мелочи. Да, мелочи. Особенно на фоне превратности судьбы, в рамках которой я, так-то формально маг поддержки или на худой конец военачальник полчищ разномастных монстров, вновь собираюсь переть на амбразуру в первых рядах. Хоть и в данном теле, и будучи в слиянии, но все же, и что с того, что отправить на подобное нярлу, это нормально. Я не нярла. Впрочем, я и не совсем безликий, не основа, я четвертый и меня не жалко. Да и с другой стороны, а кому это еще сейчас делать, если все наши бойцы первой линии оказались нейтрализованы? Домино, она удачливая, а не бессмертная, что наглядно было сегодня продемонстрировано тем, как ее чуть не пристрелили из ее же пистолета и чуть не подорвали ее же гранатой, но ей повезло. А вот в том, что ее пирсинг в интересных местах состоит исключительно из хирургической стали, ей и правда повезло, как и в том, что ее цепочка на шее сделана из чистого серебра, которая вот тоже в чистом виде не магнитится от слова совсем. А вот Шторм в этом не так повезло, ее серьги оказались вот совсем не из золота или с изрядной долей вполне себе магнитящихся примесей, что чуть не стало для нее фатальным. Надо будет ей потом подарить новые, адамантовые. И вот Рара сейчас тоже мало что сможет сделать, не в текущих условиях. Вот захотим мы сравнять это здание с землей, это бы она быстро устроила, а так она очень недовольна свой почти пассивной ролью. О чем мне после наверняка выскажут, возможно приватно, а возможно даже в постели, и этот вариант меня более чем устроит, нежели я буду ее хоронить из-за того, что враг был прекрасно готов к ее приходу. И кто у нас остается? Амора? Ну, дури тут все сравнять с землей у нее, разумеется, хватит, но будем честны, как боец она так себе, нету опыта и наработанных для того навыков. Она немного другим на своем тысячелетии с хвостиком увлекалась, в основном лишь грезя о битвах и полях сражений, как и положено порядочному асу. Так что пусть пока просто барьер держит, это сейчас явно нужнее. И вот остаются лишь великий я и заноза, и последняя бы очень хотела всем тут показать, кто тут настоящий демон. Но кто тогда прикроет остальных? Я, не в текущих условиях. Рой, что только-только начал формировать окружение под землей вокруг этого места, тоже нет, по крайней мере до тех пор, покуда я не вырублю или не убью вон ту бандитского вида латиноамериканочку с очень примечательными способностями к телепортации. Реально примечательными, кажется даже лишенными такого недостатка, как опаска случайно телепортировать себя внутрь чего-либо. По крайней мере она легко перемещалась в те части помещения, куда не смотрела, да и перемещение по частям или полностью лишь прикосновением, это явно уровень уже повыше Кары. Надо бы будет и ее изучить. Может хоть этого телепортатора выйдет нормально клонировать, а то что-то у меня с этим делом как-то не задалось. Задача вывода из уравнения телепортерши у меня вот тоже не задалась, что логично, ведь вражеский координатор в лице Натаниэлы был прекрасно осведомлен о том, что лишь она удерживает меня от выключения сферы и начала активного выпускания в всем заведении толп моих творений, а посему новая порция отравленных игл закономерно была остановлена стальными листами и мощными порывами ветра. Ожидаемо, но необходимо, чтобы вынудить моих противников не только атаковать, но и защищаться, давая мне дополнительное место для маневра, а посему в них будут часто выпускаться отравленные иглы, метаться куски пола и кирпичи из стен, а также будет плеваться кислота, которая собой еще и количество металла в помещении сможет сократить. Ну а я сам буду выбирать свое положение в пространстве так, чтобы максимально осложнить им атаку на мою тушку. Это как игра в шахматы, что мне так нравится. Мне, неожиданное открытие, так нярли нравятся и сами шахматы, а не только игра в них с Карнак, да, определенно, какое чудесное открытие, которое было малость омрачено тем, как разрывные и не только пули, а также стабилизированная плазма из пистолетов вон той представительницы коренного народа данного континента, смогли по мне попасть в 7 случаях из 10, даже несмотря на мои резкие и заранее рассчитанные рывки по кривой траектории. Это вот тоже было малость неожиданно, особенно на фоне того, что от тех же арматурин и более мелких металлических объектов, активно перемещаемых в пространстве, мне не составляет труда уклоняться более чем полностью, как и от ветряных лезвий, как и от гарпунов, как и от заряженных под завязку кинетической энергией карт. Последние мне даже скорее помогали, и ведь промахи в основном шли из-за как раз магнитных полей, а не моей прыти и изменчивости. За счет чего она такая меткая, навыки, способности мутанта, телепатическая поддержка Натаниэлы, или все дело в странных механизмах ее пистолетов, которые будто живут своей жизнью, а может все вместе, будем отталкиваться от последнего, а еще постараемся вывести ее из боя первой. Сказано, сделано, но вот именно первой не получилось, ибо вначале у меня на пути оказалась ее почти на 2/3 механическая партнерша, явно привыкшая работать с той сообща, а еще обладающая очень интересным телом, источником питания которого служит она сама, как и источником атак на основе ее силы. Мутантка-киборг была сильна, быстра, прочна и способна создавать атаки на основе вибрации и электричества, распространяющиеся волнами, очень неприятные атаки при прямом попадании, да и при косвенном тоже. Превращение ею части пола в шрапнель было невозможно полностью избежать даже с моей текущей изворотливостью и расчетами траектории каждой пылинки вон и шрапнели. Так что часть в меня более чем попала, неприятная мелочь. А вот с прямой атакой было проще, я легко смог ее предотвратить, банально пропустив руки киборга через себя и уведя весь электрический заряд с них в пол, заодно оплетя ее тело жгутиками, ну и вонзив ей в шею отравленный шип, заодно прикрывшись киборгом от части атак ее товарищей. Да, прекрасное у нее тело, прочное, и к сожалению вполне магнитящееся, так что мне не шибко долго вышло его использовать как щит, но это и не требовалось, ведь почти сразу после нее участь отправиться в отключку постигла и ее жуть какую меткую товарку, и та при этом вновь умудрилась немного удивить, вначале предварительным вводом себе в тело интересного коктейля, что смог дать ей еще несколько секунд бодрствования, почти полностью нейтрализовав мой яд, покуда я не затушил ее сознание уже магически, коснувшись жгутиком лба, что отозвалось во мне традиционной неприязнью самой сути моего текущего тела, изначально непригодного для традиционного колдовства. И вот, перед окончательной потерей сознания, дамочка удивила меня выпусканием в мою тушку из многочисленных устройств на ее теле еще одного коктейля, но теперь уже из разномастных типов атак, не все из которых тоже вышло избежать. Особенно удивила кислота, что смогла разъесть мне 2 внешних слоя эпидермиса, несмотря на мое активное этому противодействие. Неожиданно. Интересный состав. Надо потом будет подробно изучить арсенал данной дамы, заодно передав его Петре, вот уж кто точно обрадуется возможности покопаться в подобных высокотехнологичных приблудах. Собственно, как и будет очень запосмотреть на схемы тела предыдущего киборга, чьи запчасти во многом отличны от подобных из проекта Дитлоку провидицы из Гидры. Покончив с этой парой мутанток, я предпринял очередную попытку избавиться от главной угрозы моему плану – телепортершей. Да, именно ее я считал главной угрозой, ибо перспектива оказаться разбросанным по кусочкам в разных местах страны, а то и мира, меня не радовала. Особенно, если это будут не только мои кусочки, но и моих союзников, да и оставлять врагам по сути сейчас единственный их способ бегства, обойдутся. В этот раз вслед за костяными шипами и кислотой последовала еще и звуковая атака, которая по пути следования спокойно смела парочку бесполезных против меня блондинок, что телепатия, что попытки дезориентации моих органов чувств не имели толку, как и направленная звуковая волна имела крайне мало толку против появившегося на ее пути вакуума. Вот же шаша, могучий аэромант, взятый под прямой контроль не менее могучего, а главное быстро мыслящего и очень умного телепата. Это жуть какой неудобный противник. Иглы сдует, и яд из воздуха отфильтрует, и дымовую завесу развеет, и тебя самого сдуть попробует. Как и попробует разрезать ветряными клинками, прибить воздушными таранами, раздавить перепадами давления, ну и заодно задушить четырьмя разными способами. Да, очень неприятный противник, так еще и обернутый в острый, опасный, а главное очень подвижный вихрь. И вот глядя на этот мастер-класс, у меня невольно возникал вопрос, так чем же так не понравилось Кристалле начинать оттачивать подобные приемы в первую очередь, так еще и в тандеме с огненными атаками, хотя, гидромант со способностями к криомантии, это тоже та еще тварюшка, как и геомант, да и управлением воздуха с огнем она может начать занимать и потом, но надо будет моей заложнице по возвращению с Луны продемонстрировать, что она этим упустила, передо мной прям эталонный аэромант. Не каждый архимаг-воздушник из моего мира мог так отжигать в столь стесненных условиях, и что-то мне подсказывает, что сама бы она без помощи Натаниэла и десятой бы части подобного не показала. А ведь вокруг меня сейчас еще и металл разномастный вьется, гарпуны самой разной природы метаются и карты взрываются. Спасибо, кстати, последним, очень удачно местами взрываются. И отдельное спасибо Шторм, что стоя за щитом, всеми доступными ей силами тоже издевалась над местными потоками воздуха. Вот реально большущее спасибо. Без этого я бы уже давно был вынужден активно начать пользоваться традиционной магией, сокращая тем самым столь сейчас драгоценное время слияния, а так ничего, живу и так, разве что пришлось начать применять в бою еще и паутину. Примечательное, наверное, со стороны выходит зрелище. Черный монстр, состоящий преимущественно из столь же черных жгутиков, через которые порой проглядывает пара белоснежных провалов глазниц, и вот данный монстр активно маневрирует на земле, потолке и в воздухе между крайне разномастными атаками из воздуха, металла и энергии, местами со взрывами от заряженных карт, при этом оставаясь почти полностью невредимым, так еще и умудряясь огрызаться в ответ, за счет этих самых жгутиков, а теперь и паутины, которой я порой цеплялся не только за стены, пол и потолок, точно рассчитывая полет он и в текущих условиях управляемого хаоса, но даже и за мимо пролетающий металл. Паутина вообще вещь полезная и многофункциональная, Петрас ее доказывает очень часто. И да, до возможностей Карнак мне может и было как до Луны, где-то обитает, но вот уровень чуйки паучих я уже явно продемонстрировал, как и их способности по оперированию паутиной, заодно уже разобравшись с большинством противников. И к слову о последних. Проблема, с порой мимо пролетающими гарпунами, решилась, как и предыдущие, серии резких рывков, часть из которых была организована даже не мной, а ударными волнами от карты ветрами, благодаря которым я и обеспечил свое сближение с последующим знакомством шеи одной метательницы гарпунов с ядовитым жалом на кончике одного из моих жгутиков. И вот тут передо мной встал выбор, прищучить аэромантку или разобраться с почти полностью закованной в металл, словно в какой-то кокон, по которому бегают зеленоватого вида разряды, так еще и тоже малость летающей зеленоволосой принцессы магнетизма, с очень таким интересным полуматериальным чокером на шее. Если бы не вон те странные разряды и возраст девушки, я бы решил, что против меня выступает магнета собственной персоной, которая еще и явно очень сильно так сдерживает свои настоящие силы, дабы не разрушить здание, а еще не стесняется использовать как живой щит от великого меня тень, Лагана и Колосс, из-за чего к ней вот тоже очень проблемно подобраться, но ей хоть Натаниэла управляет явно не напрямую, да и у занозы уже все готово. Так что, покуда аэромантка решила полетать под потолком, схватив в охапку, матерящуюся как сапожник и пытающуюся прочистить себе кровоточащие уши телепортершу, я решил погонять зеленоволосую повелительницу магнитных полей и металла, начав к ней очень так резво, целенаправленно, а главное демонстративно подбираться. Даже стал помогать себе в этом тяжком деле телекинезом и нитями, а под конец так вообще расщедрился и сверкнул не хуже сверхновой, ослепив ее и заставив резко отшатнуться в нужную мне сторону. Так что закономерный результат не заставил себя ждать, Вначале она начала от меня крайне быстро и активно улетать, пытаясь по пути нашпиговать всевозможными металлическими предметами, часть из которых она своей силой чуть ли не переплавлять на лету умудрялась, ну и заодно старалась задерживать мое продвижение моими летающими союзниками, дабы под конец нашей игры в кошки-мышки оказаться ровно там, где я и хотел, прямо над вспыхнувшей под неялым сиянием пентаграммой. После чего я имел честь наблюдать очень интересное действо, экзорцизм в исполнении настоящего демона. Очень занятное зрелище. Вдвойне занятное, если еще и удачное, ибо после активации пентаграммы я окончательно убедился, что столь внимательно наблюдаемые мной ранее процессы внутри странного полуматериального чокера под броней и правда были ничем иным, как мыслительным процессом по типу оного внутри моей филактерии. В теле зеленоволосой девушки явно было двое, о чем недвусмысленно намекнуло появление над, очень звонко упавшим телом, астральной проекции в виде самой зеленоволосой и странного антропоморфного сгустка, преимущественно состоящего из так называемой псионической энергии. И вот последний был чем-то новеньким даже для меня, как и для этой парочки явно было новеньким подобный опыт. «А, контроль, мне, опять?» – удивленно спросила зеленоволосая, а потом увидела свое закованное в металл тело под собой. «Это что, я, а это как, стоп, и я что, летаю?» «Что за, Ларна?» – удивилась вторая сущность параллельно с товаркой. «А, да, я Ларна, Ларна Дейн». Почему-то всполошилась первая, а вы КТ, стоп, Эммлис, под конец она почему-то сглотнула, точно Ларна, покачала головой, странная сущность, ХМ, точно не демон, но и не человек, очень-очень специфичный дух, занятно, разумеется, заноза не остановилась лишь на вышвыривании из тела обеих постоялец, но и активировала еще один комплекс заклинаний, предназначенный для ловли подобного контингента, вокруг парочки вспыхнули рунные цепочки, круги и глифы. Какого хрена происходит? И это само собой не осталось незамеченным странным духом, который тут же попытался бежать. Вначале обратно в предыдущее свое тело, откуда его тут же вновь вышибло, ибо пентаграмму заноза не гасила, а затем и в ином направлении, и духу это более чем удалось, ибо у занозы подобные заклинания были вот совсем непрофильными и более чем неотработанными. Так что пару раз ударившись о края почти захлопнувшейся ловушки, дух все же нашел лазейку, и получилось то, что получилось, а именно на очередной шее появился полуматериальный чокер и это была шея Шторм. А ну-ка руки опустила, безрогая, и вырубила все это светопреставление, иначе я поджарю этих двоих молниями, сказала совсем не Шторм, положив ее руки, покрытые мелкими электроразрядами, на домино и амору. И вы, дамы, только попробуйте дернуться. Ну, справедливости ради... Амора даже и не подумала шевелиться, оставаясь полностью сосредоточенной над поддержанием чар, а вот домино более чем рефлекторно дернулась, за что ее наградили небольшим электроразрядом. «Я же сказала, не дергаться. Да и ты, лысая тварь, обратились уже ко мне, а ну-ка заканчивай носиться за риптой ты, Ванишер». Да, я в этот момент уже вовсю переключился на новую цель, и если заноза погасила уже бесполезные заклинания, то я даже и не подумал останавливаться. Зачем? Самой Шторм данный дух ничего не сможет сделать, ибо собственные способности для нее безвредны. А сделать что-то еще, сразу после вселения-то, разве что язык может попробовать откусить, но это уже мелочь. А море вот тоже мало чем дух сможет повредить, ибо прямой удар молнии та легко переживет. Асы очень живучие твари, так что в целом, тоже мелочь. Хоть и не хотелось бы, чтобы удерживаемый аморой барьер вокруг здания исчез, но и только. Ну а домино? Приемлемая потеря. Однако, не стоит забывать и о занозе, с которой, если что, я и спрошу. Вот зря ты в белую влезла. Прошипела заноза, у которой в руке материализовался ее меч. Меч, которым она способна поглощать чужие души и в котором способна хранить их. Я сказала стоять, безрогая. Но заноза не слушала одержимую странным духом Шторм. «Белая, если ты меня слышишь, прости, но тебе сейчас будет совсем не немного больно». Удивительно, но Шторм ее, кажется, услышала, ибо моя темнокожая красавица вначале замерла, вдруг с виду невероятно напрягшись, а потом, сквозь сдавленные зубы начала выдавать: «Проваливай, из моего тела». И, как ни странно, но духа и правда вновь вышибла, что явно непомерно удивило летающую рядом в астральной форме зеленоволосую. «Ты так быстро выкинуть Мылис, у нее что, стальная воля, вот бы и мне такую». Любопытные слова, наводящие на интересные размышления. Воля значит, ну а дальше? Ну а дальше над духом открылся круг небольшого портала, который сдвинулся и перенес оное созданию туда, куда я его отправил, в заботливые ручки Флоры. Да, я, а точнее второй, выключил сферу, ибо как раз к этому моменту я окончательно разобрался и с аэроманткой, и с телепортершей. Как, о, на самом деле достаточно просто. Вначале я подобрался к их защитному вихрю, по пути пожертвовав почти десятой частью массы моего тела, без поддержки шторм даже с магией и вновь вернувшейся возможностью использовать в плоти биометалл было сложно избегать всех атак. И вот дабы не жертвовать еще больше телом и не прибегать к паре последних козырей, я решил поступить умнее, я немного изменил состав паутины, провел четкий расчет и выпустил оную белую субстанцию прямо в вихрь, который вполне самостоятельно накрутил оную на мутанток внутри себя, как на какое-нибудь веретено. Ну а дальше дело было за малым, потянуть и познакомить обеих мутанток вначале с потолком, а затем и с полом, ну а после и с парочкой моих жал, и вуаля, даже не пришлось стрелять лазером, а то накопленного заряда у меня, в отличие от оригинального циклопа, хватило бы всего на пару секунд и то на луч лишь из одного глаза. Ну а как иначе? Мне тут как бы почти ни от чего и некогда было запасти больше, я ж не второй, в ком остался наибольший заряд, накопленный в изначальном теле Нярлы. И на этом, можно сказать, что моя основная роль была выполнена, а бой с мародерами закончен, ибо последний оставшийся из противников было уже не до боя. Что логично, ведь если уж для меня было вполне очевидно, что она действует не то что без огонька, а зачастую и во вред своим же, то уж Натаниэле тем более не составило труда понять это через призму чужих глаз. Так что гамбит сейчас было нехорошо, очень нехорошо, благодаря одному интересному устройству, вживленному прямо ей в черепную коробку.